На следующий день майор Уилбрахам получил записку. В ней говорилось: «В понедельник утром вы должны встретиться с мистером Джонсом. Он будет ждать вас по адресу Хэмпстед, Фрайерс Лейн 17 в ресторане «Иглмонт». Представитесь сотрудником компании «Гауа Шиппинг». Послушно выполняя инструкции, майор Уилбрахам отправился на следующий день в ресторан «Иглмонт». Отправился, но так навстречу и не попал. В дороге его постоянно что-то задерживало. На улицах было слишком людно, и он не мог пройти. Ему было душно в метро, но, пересев в такси, они постоянно останавливались на перекрестках, и пришлось потратить добрых полчаса, прежде чем он увидел небольшое здание ресторана «Иглмонт». Фрайерс Лейн представлял собой глухой переулок старого рабочего района. В домах, находившихся рядом с ним, могли жить только иммигранты. Да и сам «Иглмонт» походил на что угодно, только не на ресторан. Уилбрахам шел, постоянно поглядывая на полустертое название улиц. Вдруг его внимание привлек какой-то непонятный звук. Это было похоже на женский крик, призыв о помощи. Майор Уилбрахам остановился, к нему вернулось почти забытое чувство опасности. Он прислушался, стараясь определить, откуда этот крик доносился. Прошло несколько мгновений. Тишина. Чувство опасности уже начало сменяться чувством разочарования, как вдруг крик раздался вновь. Он доносился из маленького двухэтажного дома, который он только что прошел. Не колеблясь ни секунды, Уилбрахам, как в былые годы, перепрыгнул через забор и резким движением по-солдатски высадил дверь. В полутемной комнате он увидел девушку, пытающуюся вырваться из рук двух огромных негров. Она сражалась отчаянно, царапаясь, кусаясь. Она звала на помощь, но силы ее были уже на исходе. Один из негров успел, несмотря на все ее отчаянные попытки, накинуть ей на голову веревку. Увлекшись борьбой с девушкой, оба негра не заметили появления Уилбрахама. Сильным ударом в челюсть он охладил пыл одного, связывавшего девушке руки. Второй от неожиданности пошатнулся и, отпустив ее, бросился бежать. Пара точных ударов, и первый негр тоже бросился на утек. Уилбрахам хотел догнать их, но передумал. Его остановил стон девушки. Она стояла, опершись на стену, все еще не веря чудесному спасению. «Благодарю вас. Это было ужасно». Майор Уилбрахам впервые мог рассмотреть, кого он только что спас. Это была милая девушка чуть старше 20 лет, светловолосая и с глубокими, как два озера, голубыми глазами. «Если бы вы не пришли...» «Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Все позади. Сейчас нам лучше уйти отсюда, эти парни могут вскоре вернуться». Слабая улыбка появилась на лице девушки. «Они не осмелятся? Вы их так хорошо проучили. Ах, это было просто потрясающе!» Майор Уилбрахам покраснел, потому что очаровательная незнакомка с восхищением смотрела на него. «Было нетрудно. Это моя работа, профессия. Но послушайте, обопритесь на мою руку. Вы можете ходить? Совсем недавно вы пережили жуткий шок». «Сейчас все в порядке». Тем не менее, она оперлась на руку майора. Она шла не совсем уверенно, постоянно оглядываясь по сторонам, когда они вышли из злополучного дома. «Я не понимаю, как такое могло случиться в совершенно заброшенном доме?» «Да, заброшенный, совершенно заброшенный». Он смотрел на забитые окна, потрескавшиеся стены и на общий вид запущенности старого двухэтажного дома, который ему не казался уже таким отвратительным. «И все-таки это Уайтфрайерс. Уайтфрайерс. То место, куда я должна была прийти сегодня утром». «Не думайте больше об этом. Если через минуту или две я смогу поймать такси, то мы поедем куда-нибудь и выпьем чашечку кофе». В конце переулка они вышли на более оживленную улицу. К счастью, у дома напротив из такси только что вышла молодая пара. Уилбрахам подбежал к водителю и, быстро договорившись, предложил молодой девушке сесть в машину. «Постарайтесь не разговаривать. Откиньтесь на спинку сиденья, расслабьтесь. Вы слишком много пережили». Она улыбнулась, смотря на него с восхищением. «Позвольте представиться. Уилбрахам, майор Вилбрахам. А меня зовут Фрида. Фрида Клегг.